Глава 34. Я напряженно вглядываюсь в лицо Деваларана, не понимая, что он делает на полигоне. «Вы за нами следили», — уверенно произнесла я, порадовавшись, что Рейн решил зайти в трактир и не пошел сразу в гостиницу, как в воду глядел. «Это было несложно», — снисходительно ответил он. «Конечно, несложно», — разозлилась я на его тон. «Когда не скрывается, то и следить — плевое дело». Я отошла к двери, чтобы в случае чего успеть убежать. «Зачем вы появились здесь? В одно и то же время с нами? Что вам нужно? Рейн — изгой. Живет собственной жизнью, которая никаким образом с вами не связана». «Ха, ты ошибаешься, девочка», — хищно улыбнулся он. «Еще как связано. Мне нужен артефакт, за которым вы охотитесь». «Какой артефакт?» «Дурочку-то из себя не строй», — жестко сказал он. «Я знаю, кто ты и кто мой племянник, и чем вы промышляете». Я пожала плечами. Сердце колотилось, как ненормальное. Он знает. Это очень, очень плохо, даже если учесть, что мы оба решили завязать и жить обычной жизнью. «Артефакт-то в любом случае придется найти». «Вижу, что ты правильно понимаешь сложившуюся ситуацию», — довольно щерясь, — произнес Деваларан. «Я никак не понимаю ситуацию неправильно, ни неправильно», — огрызнулась я. «Артефакт ищите, но отдать придется мне, понятно». Я кивнула, что поняла, но отдавать не согласилась. «Умница, девочка. Значит, я правильно сделал, что обратился к тебе». «Какая разница, кому ты обратился, если артефакт мы не отдадим?» «Допустим, что я согласилась», — нехотя ответила я, а он довольно улыбнулся. «Только допустим. Рейн ни за что не отдаст артефакт, хотя я сомневаюсь, что он вообще существует». «Артефакт существует, я это точно знаю». «Еще бы вам не знать, если он, судя по тому, что я узнала, был собственностью Деваларанов». «Я знаю, где он находится сейчас, Фелис», — огорошил меня дядюшка Рейна. «Он не в Лорингии». «А где?» «Думаешь, что все так просто?» «А разве нет?» — удивилась я. «Ты поклянешься, что отдашь мне артефакт, когда найдешь. Тогда я скажу, где он находится». «Ох, и хитрый жук любит загребать жар чужими руками. Если ты знаешь, где артефакт, то пойди и возьми». «Нет, что-то он хитрит. Нельзя ему верить». «Позвольте вам не поверить. Если бы вы знали, где он находится, то пошли бы и забрали. Зачем лишнее телодвижение? Мы-то вам зачем?» Он нахмурился. «Неужели думал, что меня можно запросто обвести вокруг пальца? Поэтому пришел ко мне, а не к Рейну». «Я не вор, тем более не вор артефактов», — сказал он. «Не знаю, как это делается». «Не проблема. Я вас быстренько научу и скину с себя эту обузу по поиску», — обрадовалась я и мечтательно продолжила. «Вернусь домой, заживу обычной жизнью». «Что ты несешь?» — возмутился еще один претендент на артефакт. «Не смогу я украсть его». «Жаль», — притворно расстроилась я. «Я тоже не смогу это сделать для вас. Прощайте». Я отвернулась от него и уставилась в окно. От дикого напряжения ничего не видела, только наблюдала за невесть откуда взявшимся родственником в отражении окна. Мне стало страшно, когда его лицо исказило злоба. Он не знал, что я наблюдаю за ним, поэтому не сдерживал эмоции. «Не поможешь мне, сдадим вас в полицию», — решил прибегнуть он к шантажу. «За что, позвольте вас спросить?» — удивилась я. «Например, за ограбление дома герцога Мурана или графа Зленина». «Какая чушь!» — не показывая своего беспокойства, сказала я. «С чего вы взяли, что я вообще была в Лорингии до этого дня?» «Милочка, я знаю о тебе все. Не нужно строить иллюзий. Ты у меня вот где сидишь», — показал он мне плотно сжатый кулак. «Я смотрю, что вы живете в мире розовых единорогов», — рассмеялась я. «Ваши слова не больше, чем домыслы с целью запугать меня». «Жандармы на месте преступления нашли слепок ауры вора. И как ты думаешь, кому он принадлежит?» Я, состроив на лице жуткое любопытство, подалась вперед. «Кому?» «Тебе, идиотка!» — разозлившись, закричал он. «Мне?» — надеюсь, что искренне удивилась я. «Но я всего лишь содержанка вашего племянника. Вы что-то путаете?» «Не может быть!» — на его лице мелькнула тень сомнения. «Это точно ты!» Я развела руками, усугубляя его сомнения. «Как учил меня мой учитель, что даже если тебя застали с украденной вещью в руках, все отрицай, отрицай до последнего. Нашла, подняла, сунули в руки. Пригодилась его наука». «Но кто тогда за тебя выполнял заказы?» — произнес он, а я насторожилась. «Не я точно», — убежденно произнесла я. «Я не воровка. Я содержанка». «Не похожа ты на содержанку», — сомнением сказал он. «Скажете, что я похожа на воровку?» — обиделась я. «Зачем тогда Рейн потащил тебя с собой?» «Потому что я люблю риск и женское общество», — раздался от двери голос моего дракона. «И чем больше риска, тем больше любви мне нужно. Продажную любить я не приемлю. Вот и взял с собой любовницу. Это что, запрещено?» «Не запрещено», — произнес он таким тоном, словно до сих пор сомневался. «Только странно». «Ничего странного нет. Я изгой. Делаю, что хочу, как хочу и когда хочу. Нет надо мной вашей власти, дядя». Он кивнул и направился к выходу, постоянно оглядываясь. Когда за ним закрылась дверь, я осторожно выглянула и увидела, как Жорж Ди Валоран скрылся за поворотом. «Он слишком много знает о нас», — сказал Рейн. «Он тоже охотится за артефактом», — одновременно с ним произнесла я. «Что?» — зарычал Рейн. «И еще не хотела, чтобы ты узнал это от меня, но скрывать не могу». «Но что еще произошло, Аманда?» «Твой дядя теперь глава клана», —